Глава 44. Томас оставил лжемонахиню там, где она упала. Скорее всего, она пробудет без сознания еще какое-то время, а когда придет в себя, то поймет, что оказалась лишенной транспорта. Забрав ее пистолет и сотовый телефон, Томас вернулся к стоянке, перелез через запертые ворота и сел во взятую на прокат машину. То обстоятельство, что Роберта собиралась его убить, отняло у Найта все то, на что, как ему казалось, он мог положиться. Теперь Томас знал наверняка только три вещи. Во-первых, могущественные люди были готовы пойти на убийство, чтобы помешать расследованию обстоятельств смерти Эда. Во-вторых, ему нужно было вытащить из старого мансиньора все, что только удастся. И в-третьих, он должен как можно скорее, незаметнее убраться из Италии. Томас понятия не имел, куда ему направиться и как он туда попадет, но у него не было никаких сомнений в том, что Роберто, или как-то мое настоящее имя, работает не в одиночку. Он был уверен, что если проведет в экзекьютиве еще одну ночь, то она станет для него последней. Томас доехал до вокзала Эркулана, оставил машину и, удержавшись от желания быстро пропустить кружку пива в ближайшем баре, сел на поезд. В дороге он проверил сотовый телефон. Все входящие и исходящие звонки, но все списки были вычищены. От вокзала Гарибальди Томас доехал до гостиницы на такси. «Братишка, тебя ищут фараоны?» Широко улыбаясь, заметил брат. Он скучал в баре гостиницы, нянч стакан апельсинового сока, и вцепился в Томас еще до того, как тот взял ключ от номера. «В какую историю ты вляпался?» Томас внутренне насторожился. «Роберта?» «Нет, определенно для этого еще слишком рано. К тому же она не обратится в полицию. Значит, это связано с Сато». Слабо улыбнувшись, Найт посмотрел в невозмутимые серые глаза консьержа. «Следователь хотел, чтобы вы связались с ним, как только вернетесь», — сказал тот. «А если вы не позвоните сами, он просил, чтобы это сделал я». Это было произнесено как вопрос. И Томасу пришлось думать быстро. «Как насчет того, что я схожу в соседнюю обитель поговорить со священником, затем вернусь назад, и после этого тут у нас с вами состоится разговор, хорошо?» Осторожно поинтересовался он. Консьерж долго смотрел на него и, наконец, сказал: «Только поторопитесь». Было уже 9 часов вечера. Отец Джованни открыл дверь обители, тотчас же покачал головой и заявил: «Падре Пьетро здесь нет, он у себя в церкви Санта-Мария-дель-Кармине». «У вас есть его телефон?» «Да», — ответил отец Джованни, доставая из кармана визитную карточку обители. «Второй номер в списке». «Отлично», — сказал Томас, собираясь уходить. «Он не станет с вами разговаривать», — предупредил его отец Джованни. «У него нет выбора», — заметил Найт, даже не обернувшись. «Как у меня». Быстрым шагом, направляясь прочь от гостиницы, он достал телефон Роберта и набрал номер, оглядывая темную на оживленную улицу в поисках такси. Отец Пьетро после третьего звонка быстро пробормотал название церкви. «Это Томас Найт, брат Эдуарда. Не отключайтесь». Томас понятия не имел, насколько хорошо отец Пьетро владеет английским. Он подождал. Какое-то время ответ ему было молчание. Потом голос, показавшийся каким-то далеким, произнес: «Да, я направляюсь к вам», — решительно заявил Томас. «Прямо сейчас, только что меня пытались убить». Он не знал, насколько хорошо его понимает пожилой священник. По большому счету им было все равно. «Хорошо», — отозвался отец Пьетро. Томас застыл на месте. Ни криков, ни угроз. Затем голос священника звучал снова, медленно, раздельно. «Танака мертв?» «Танака?» — недоуменно повторил Томас. «Японец», — объяснил отец Пьетро. «Он сказал, что его зовут Сато. Он мертв?» «Да». Снова длинная пауза, затем то, что могло быть вздохом. «Хорошо». «Что хорошо?» — спросил Томас. «Я вам покажу бумаги Эдуарда». «Вы их не сожгли?» «Нет». Прилив восторга был приправлен злостью. Но вы сознательно изобразили, будто спалили их, чтобы я больше к вам не приставал. Где они? Бумаги нужны мне сейчас же. Я буду служить мессу. Мессу? Да, — сказал священник, — вы придете? Я должен быть на мессе? Недоверчиво переспросил Томас. Да, приходите. Молитесь за меня. Нет, — раздраженно отмахнулся от приглашения Найт. У него не было никакого желания браться за протянутую оливковую ветвь мира, особенно после того, как фальшивая Роберта использовала на Везувии этот же самый обман. Всего полчаса, — продолжал отец Пьетро. Священник собирался служить укороченную литургию или же пронестись по ней галопом. Но в церкви никого не будет, как и пение это сократит службу. Отец Пьетро приглашал его не на плановую мессу, они окажутся вдвоем. Можно и сходить. Посидишь на последнем ряду, послушаешь, как бывало прежде. Нет. Вы начинаете, — сказал Томас. Я буду к тому времени, как вы закончите. Хорошо, — согласился священник, отказываясь от дальнейшей борьбы. В телефоне послышались короткие гудки. Томас проехал на такси мимо музея и углубился в лабиринт улиц, становящийся все более хаотическим. Здесь, как и повсюду в городе, церкви примыкали к соседним зданиям. Колоколен со шпилями не было, поэтому храмы можно было узнать только по красивым дверям и надписям над ними, неизменно выпачканным сажей. Томас уставился в окно, высматривая церковь Санта-Мария-дель-Кармине. Улицы становились все уже и беднее, хотя сами здания, несомненно, когда-то давно принадлежали зажиточным горожанам. Транспортный поток стал более плотным, теперь в нем доминировали микролитражки и мопеды, нередко перегруженные множеством детей, смеющихся и перекрикивающихся между собой. Брусчатые мостовые и саниты были запружены пешеходами. На всех перекрестках бурлили импровизированные рынки, где продавались мидии, крабы и всевозможная рыба. Дважды водитель останавливался и высовывался в окно, спрашивая дорогу. Молодая женщина в розовой футболке и модных солнцезащитных очках молча указала в конец улицы и шагнула в поток сигналищих машин, так словно не видела их, или что, вернее всего, они не заслуживали ее внимания. Машины расступились перед ней. Подобно Красному морю, женщина свернула в переулок и нырнула под развешенное для сушки белье, похожее на триумфальную арку. Томас заплатил водителю 10 евро, и тот уехал, судя по всему, радуясь возможности вернуться в более знакомые места. Томас не мог его в этом винить. Сам он не чувствовал себя таким чужаком с тех самых пор, как приехал в Италию, быть может, в течение многих лет до этого. С тех пор, как он покинул Японию. Туристов здесь не водилось. Томас оказался в самом сердце общины, где он сам был диковиной. Пока что ему не приходилось сталкиваться с знаменитой неаполитанской уличной преступностью, однако здесь Найт чувствовал себя так, словно у него на шее висела табличка. Томас ощущал на себе откровенные, любопытные, веселые взгляды людей, проходя там, где они работали, отдыхали и жили. Ему постоянно хотелось извиняться за свое вторжение. Достаточно будет того, что отец Пьетро выставит его за дверь, и тогда, возможно, он же не обойдется одними только извинениями, если захочет выбраться отсюда целым и невредимым. Темнота была полной, уличное освещение отсутствовало. Замечательно. Томас нащупал в кармане куртки тяжесть пистолета. «Привет, американ!» — окликнул его голый по пояс мальчишка на велосипеде. Им было лет 8. Его приятели взорвались дружным хохотом, повторяя приветствие. Тот крикнул «Кока-кола!». Ребятня снова рассмеялась, после чего скрылась в ночи. Церковь Санта-Марии-дель-Кармине оказалась бледно-желтой, отделанной серым камнем, ухоженной, но старой, в то же время не представляющей собой историческую ценность. У Томаса по спине пробежали ледяные мурашки, когда он прочитал, что улица называется «Виа Фонтанелла Алла Санита». Подойдя к двери, он схватил кольцо и повернул его. Дверь бесшумно распахнулась.